Сергей Закамолдин с усилием открыл глаза, и воспоминание первого боя исчезло. Его настороженный слух, уже привыкший к робкой тишине леса, различал множество мелких невнятных шорохов и звуков. Но они не несли с собой ничего подозрительного. Обычные звуки, порожденные лесной жизнью. Где-то пискнула мышь, сорвалась и упала пересохшая ветка. Весело возилась в гнезде птичья мелкота, да в вышине поблизости работящий дятел выстукивал свою морзянку, которая, как казалось Сергею, перекликалась и передавала в глушь леса тревожные телеграммы о далекой и еле слышной неутихающей стрельбе. Где-то в глубине застучал второй дятел, и Сергею показалось, что тот, приняв сигналы от первого, передавал тревогу дальше, предостерегая лесных жителей об опасности. Эти сигналы об опасности воспринимал и Сергей своим сердцем. Насколько бы Закамолдин настороженно не прислушивался, стараясь определить характер далекой стрельбы, глухие, чуть слышные звуки как-то незаметно сливались в один бесконечно монотонный и ровный шум в вершинах, порожденный волнообразными порывами ветра. Да и сам перестук дятлов успокаивал утомительным однообразием, ровным и бесхитростным, если к нему повнимательнее прислушаться. Пограничников со всех сторон обступали высоченные деревья. Внизу простирался узорчатый ярус кленов, лип и вязов. Кое-где мягко голубели гладкие стволы осин. Выше этого яруса поднимались, словно колонны, сосны с прямыми, могучими медными стволами, темные ели с пикообразными верхушками, кряжестые дубы с раскидистыми и узловатыми, как натруженные руки, ветвями. Солнце поднялось над лесом, наполняя все вокруг мягким и теплым светом. Утро вступало в свои права. Надо было что-то предпринимать, но что именно, Закамолдин не знал. Лес их спрятал, укрыл от врага, но не приносил спасения, а вселял тревогу. Сейчас Закамолдин ясно понимал, что они не догоняли свой отряд, а скорее всего ночью в темноте ушли совсем в другую сторону. В какую именно, он не знал, это еще ему предстояло выяснить. Сергей усмехнулся. А как выяснить, если у него под рукой нет никакой карты, и местность совсем незнакомая? Знал он лишь одно. Если двигаться прямо на восток, то можно выбраться в соседнюю Гомельскую область, а к северу в Минскую. Запомнил по административной карте республики, которая висела на стене в штабе погранотряда. Ни разу, ни на одном командирском занятии они не разбирали возможные военные действия на своей территории, в своем лесном массиве, который раскинулся огромным зеленым пятном на карте, не прорабатывали способы передвижения, не изучали дорог, не обращали внимания на реки и речушки, на возможности наведения переправ, на озера и болота. Не интересовался он и названиями сел и лесных хуторов, которые располагались в глубине района, как считалось, в глубоком тылу пограничного отряда. Уделял основное внимание лишь населенным пунктам, расположенным на границе и в полосе, непосредственно прилегающей к ней. И сейчас Закамолдин, напрягая свою память, пытался мысленно воскресить перед собой карту своего недавнего тыла. Но кроме отрывочных и бессвязных воспоминаний, ничего цельного вспомнить не мог. Да и что он мог вспомнить, если последних два мирных месяца у него пролетели как в тумане, когда каждый день и час спрессован до предела, когда одно мероприятие следует за другим. Много времени отняла и подготовка личного состава к инспекторской проверке по строевой и физической подготовке, когда под палящим солнцем часами общим строем и по группам маршировали по плацу, добиваясь идеальной слаженности и четкости движения подразделений, поворотов, разворотов, с оружием и без него, с полной армейской выкладкой и в парадном построении. Как радовались бойцы и командиры, когда получали высокую оценку. Потом его, Закамолдина, вызвали в округ на тренировочные сборы. Затем он принимал участие в личных соревнованиях. Выиграл все бои и к званию чемпиона Москвы присовокупил титул первой перчатки западного пограничного округа в среднем весе. Закамолдина включили в состав сборной округа, и он мог, изъявить только хоть малейшее желание, остаться в Минске и тренироваться к всесоюзному первенству. Но Сергей не остался, несмотря на уговоры спортивного начальства, поспешил в свой погранотряд к своим бойцам, договорившись, что в первых же числах июля его вызовут на длительный тренировочный сбор. А до начала войны оставались считанные дни. Если б только он знал, что произойдет, и если б только и другие знали, то, может быть, первые часы, первые дни сложились бы по-иному. Впрочем, если уж говорить откровенно, то знали и предполагали. Донесения с границы поступали самые тревожные. С наблюдательных вышек видели, что у границы концентрируются германские воинские подразделения. Участились случаи нарушения границы. Немецкие самолеты почти ежедневно совершали разведочные облеты, углубляясь на значительное расстояние вглубь пограничного округа. Но от пограничников требовали лишь одного – не поддаваться на провокации. Не поддаваться, не отвечать огнем, не сбивать. На политзанятиях зачитывали заявление ТАСС, опубликованное в «Правде» 14 июня, в котором подтверждалось намерение нашего правительства неуклонно соблюдать условия Советско-германского пакта о ненападении. Подчеркивалось, что слухи о близкой войне распускают враги, которые стремятся столкнуть нас с немцами. В субботу, в последнюю мирную субботу, когда войска немецкой армии, как теперь стало ясно, делали последние приготовления к нападению, в гарнизоне протекала обычная жизнь по неизменному распорядку. Субботний вечер для Закамолдина был особенным. Его, чемпиона округа, чествовали. Торжество проходило в гарнизонном клубе перед началом киносеанса. Командир краснознаменного пограничного отряда майор Курзанов, обычно немногословный и начальственно сдержанный, произнес короткую речь о значении физической культуры и спорта для повышения боевой и политической подготовки. Сказал много теплых слов в адрес чемпиона округа, каких Закамолдин от него никогда до этого не слышал. И Сергей смущенно покраснел от похвалы. Потом молодого лейтенанта вызвали на сцену, где под аплодисменты майор Курзанов от имени командования пограничных войск вручил ему именное командирское оружие, а смуглолицая сияющая Нина, жена комиссара, преподнесла букет цветов, тихо и доверительно шепнув ему: «Серёженька, так держать! Молодчина ты!» От этих слов у него голова пошла кругом. Нина ему нравилась. Он был на седьмом небе. Запомнился Закамолдину и фильм, который показывали в тот последний вечер. Назывался он «Ветер с востока». Название врезалось Сергею в память. На экране наши боевые части, отразив нападение, перешли в наступление, громили врага на его земле. Никто и не подозревал, что через несколько часов начнется ураган с запада и развернутся события, совершенно противоположные бравурному содержанию киноленты. Но тогда едва промелькнули последние кадры, на сцену поднялся комиссар и, освещенный лучом прожектора, поднял руку со сжатым кулаком и громко произнес: «Вот так! И только так будем воевать, товарищи!» И его слова потонули в гуле оваций. Из клуба Закамолдин, окруженный друзьями, двинулся к себе. Но отметить, вернее, обмыть награду не успели. В командирское общежитие, где размещались в основном холостяки, прибежал посыльный. «Срочно в штаб!» В помещении штаба собрался командный состав. В нервном, возбужденном состоянии ходили из комнаты в комнату, обсуждая в полголоса кризисную обстановку. Из второй погранзаставы поступило тревожное сообщение. С сопредельной стороны появился перебежчик. Около 22 часов пограничный наряд заметил, что к берегу реки подбежал мужчина и, не раздеваясь, в одежде бросился в воду и поплыл к нашему берегу. Его тут же стали обстреливать, но он, притворяясь убитым, нырнул и благополучно достиг нашего берега. Здесь он был задержан пограничниками. он потребовал, чтобы его как можно скорее доставили к пану начальнику. Пограничники вызвали тревожную группу. Перебежчика доставили на заставу. Там он сообщил начальнику. «В 4 часа утра немцы перейдут Буг. Переправу они будут наводить у старого шоссе, там, где был паром, а другую у большого камня». «А ты не врешь?» – строго спросил начальник заставы. «Может, тебя специально к нам подослали?» «Убейте меня, пан начальник, если не верите. Я в ваших руках. Долго вам ждать не надо, чтобы проверить, правду я сказал или нет». И перебежчик добавил, что он солдат старой царской армии. Воевал с немцами в ту войну, как и все поляки ненавидят гитлеровцев, и потому, как только узнал о времени нападения фашистов на нашу страну, у него в доме расквартировались 2 офицера, тут же взял косу, пошел к Бугу. Косцов гитлеровцы не трогали, и он, подойдя к берегу, не раздумывая, бросился в реку. Перебежчик находился на заставе. Пограничные наряды и наблюдатели на вышках подтверждали, что на сопредельной стороне накапливаются войска. Начальник заставы по своей инициативе поднял по тревоге личный состав и приготовился отразить нападение непрошенных гостей. Командир пограничного отряда, в свою очередь, тут же доложил по телефону в Минск о перебежчике и важном сообщении дежурному по штабу войск округа и вскоре от него получил короткий ответ. «Ждите указаний». Майор Курзанов отдал распоряжение комендантам участков повысить готовность подразделений, а командному составу быть в полной боевой готовности. Затем в порядке взаимодействия проинформировал своих соседей справа и слева, а также позвонил в город Кубрин, в штаб 4-й армии. В 2 часа стали поступать тревожные донесения из комендатур и прямо с застав о выходе танков и скоплении фашистских войск непосредственно у линии государственной границы. Обстановка накалялась. Но в это верили и не верили. В последние месяцы, начиная с весны, для усиления боевой готовности часто проводили ночные учения, поднимали по тревоге. Командиры ночевали вместе с солдатами в казармах. Сергею казалось, что, может быть, и сейчас разыгрывается очередная проверка на готовность. В те последние мирные часы Закамолдин стоял у окна и выжидательно смотрел на майора, который не отлучался от телефона и курил одну папиросу за другой. За его спиной на стене и висела карта округа. Посмотреть бы на нее тогда повнимательней. Запомнить бы рельеф местности, расположение деревень и хуторов, приглядеться к извилистым речкам да проселочным дорогам. В 3:22 раздался резкий телефонный звонок. Сергей машинально взглянул на свои именные часы и запомнил время. Командир, сунув папиросу в пепельницу, взял трубку. «Майор Курзанов у телефона!» И, прикрыв ладонью трубку, шикнул на подчиненных, вытянулся по стойке смирно, словно начальство было не на том конце провода, находилось рядом. «Слушаю, товарищ генерал!» Все разом притихли, насторожились. Из штаба округа сообщали, что в эту ночь ожидается провокационный налет фашистских банд на нашу территорию. Командующий приказывает на провокацию не поддаваться, бандитов пленить, но государственную границу не переходить. Майор тут же стал передавать приказания в комендатуры и на заставы, что ожидается налет вооруженных банд с переходом границы, требуя не поддаваться на провокации, но главное – хорошенько проучить фашистских бандитов, однако ни в коем случае не зарываться и границы не переходить. Связь неожиданно оборвалась. Это было странным и удивительным, такого еще никогда не бывало. Курзанов приказал немедленно проверить линию, восстановить связь, а сам прошел в другую комнату, где располагалась радиостанция. Дежурный радист доложил, что новых распоряжений из округа не поступало. А из комендатуры застав? Дублируют те, что передали по телефону. Немцы стягивают войска. Видимо, готовятся перейти границу. Все? Нет. Сообщение от соседей с юга из Бреста. Читай. В городе возникли пожары. Неизвестными обстрелян патруль. Вышел из строя водопровод. На железнодорожной станции погас свет. Авария на электростанции. И от себя добавил. «Возможно, диверсия, товарищ майор». «Разберутся», – сухо ответил Курзанов. «Связь восстановлена», – доложил радостно телефонист. В штаб вошли два связиста. В грязной форме, словно они лазали не по столбам, исправляя повреждения на линии, а ползали по земле. В трех местах, на втором, третьем, пятом километре, вырезаны десятки метров проводов. Пришлось натягивать новые. Нас дважды обстреляли. Майор хотел дать какое-то распоряжение связистам, но не успел. Телефонист протянул трубку. «Товарищ майор, срочное сообщение!» Из трех погранзастав докладывали, что на большой высоте границу пересекли крупные группы самолетов, главным образом тяжелые бомбардировщики и истребители. О нарушении воздушной границы стали поступать сообщения и из других застав и комендатур. Каждое сообщение майор записывал, цифра получалась внушительная – несколько сот самолетов. Курзанов тут же связался с округом и доложил о нарушении воздушного пространства. Ответа из штаба округа майор не услышал. Связь оборвалась на полуслове. Он не знал, что такие данные поступали в штаб округа и от других пограничных отрядов и комендатур, а в генеральный штаб от всех западных пограничных округов. Телефонист все крутил и крутил ручку аппарата, с надеждой хрипло кричал в трубку. «Алло! Алло!» Но телефон молчал. Связисты, которые отправились на исправление линии, не возвращались. Вскоре связь с заставами и комендатурами снова заработала. Курзанов приказал привести все подразделения в боевую готовность, занять оборонительные позиции, а 13-й заставе подготовить средства для поджога и взрыва моста через Буг. А самолеты все летели и летели. С неба в открытое окно доносился басистый, непрерывный, надрывный, мощный гул. Фашистские летчики, уверенные в своей безнаказанности, двигались боевым строем с зажженными бортовыми огнями. И по ночному темному небу, усеянными звездами, на восток летели и летели светящиеся точки. Видны были четкие силуэты машин, под крыльями которых и в бомбовых отсеках таился смертельный груз. «Сейчас наши их встретят», – услышал Закамолдин за своей спиной бодрый голос комиссара. «Дадут прикурить. Поглядим, как будут улепетывать». Тревожное сообщение поступило от соседей с юга. Пограничный отряд номер 17 по радио передал, что заставы подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу, атакованы самолетами, которые бомбят Брестскую крепость, город и укрепленные районы. И еще, что гитлеровцы сняли часовых, захватили железнодорожный мост и на нашу территорию прошел немецкий бронепоезд, открыв огонь по крепости и вокзалу. Захвачен автотранспортный мост Устрадич, и по нему двинулись танки. «Неужели война?» Невольно вырвалось у телефониста, и в его голосе прозвучало искреннее недоумение вместе с болью и негодованием. «Мне ж через неделю демобилизоваться. Как же так, а?» «Это провокация», – сухо и твердо ответил комиссар. «Крупная провокация. Японцы на озере Хасан тоже лезли с танками и самолетами, да получили по зубам и успокоились. Теперь фашистам не имется». И тут посыпались тревожные сообщения из всех линейных застав, комендатур, резервных застав, укрепленных линий. Их нещадно бомбят, обстреливают артиллерийским и минометным огнем и атакуют превосходящие силы противника. Сергей взглянул на свои именные часы и на круглые настенные. И его и те показывали одинаковое время. 4 часа ровно. И с беспечной мальчишеской радостью Закамолдин улыбнулся. Наконец-то и на его долю выпало военное счастье. Предстоит участвовать в боевых действиях, может быть и крупных, и есть возможность отличиться, проявить себя. До этого дня ему, Сергею, казалось, что он родился слишком поздно, что главные боевые события произошли без него. Ведь и война с японцами на озере Хасан и в Монголии, и война с белофинами, освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину произошли без его личного участия. А тут теперь такое разворачивается, что только не зевай. И еще подумал о том, что ему действительно выпало счастье. если он в эти дни находится здесь, на западной границе? И эта мальчишеская радость отражалась на его лице, покрытом легким загаром, и тихо светилась в глазах. Он преданно смотрел на командира пограничного отряда, готовый по первому его слову броситься выполнять любое приказание. Опасность не пугала. Сергей сам стремился ей навстречу. Ему не верилось, что началась война. Он почему-то был уверен, что боевые действия долго не продлятся, что скоро наше правительство все уладит и на границе настанет тишина. Над штабом послышался нарастающий рев пикирующего самолета. Донесся пронзительный свист, и в военном городке одна за другой начали рваться бомбы. А в ответ гулко забухали зенитные пушки, застучали крупнокалиберные зенитные пулеметы. Связь прекратилась. Несмотря на все старания, майору не удалось связаться ни с округом, ни с командованием соединений Красной Армии, ни с областными советскими и партийными организациями. Тогда Курзанов приказал радисту передавать открытым текстом по волне, установленной для погранотряда, короткую телеграмму. «Всем, всем, всем! Германия начала военные действия. Начальник отряда – майор Курзанов».